Робин Хоп. Сын солдата. Книга вторая. Лесной маг. Роман. Перевод с английского Владимира Гольдича, Ирины Аганесовой. Серия «Звезды новой фэнтези». Санкт-Петербург. Азбука Аттикус. 2022 год. Категория 16+. Аннотация. Эпидемия чумы, порожденная магией спеков, опустошила Королевскую академию Каваллы. Многие кадеты умерли, а у тех, кому посчастливилось ее пережить, здоровье подорвано настолько, что они вынуждены распроститься с военной карьерой и вернуться в свои семьи, где их ждет прозябание. Только Невар Бурвиль доволен судьбой. Он, на удивление, быстро восстанавливает силы после болезни и мечтает поскорее встретиться со своей невестой, красавицей Корсиной. Но, вернувшись под родной кров, он с ужасом осознает, что чума не отпустила его. Ее редкий побочный эффект уродует Невара, вызывая отвращение и стыд у его близких. А по ночам его изводят странные сны, в которых он предает то, чем дорожит наяву.